Глава 27. «Расскажи-ка мне о вашей геополитике, приятель». Алексей, хитро прищурившись, подмигнул другу. «Только давай сразу условимся. Поподробнее». «А чего это ты вдруг нашими скорбными делами заинтересовался?» Мэтт наклонил голову. «Да вот заинтересовался. Дошло до меня, что не в курсе я. Война, понимаешь, скоро 600 лет как закончилась. Ситуация, слава богу, давно устаканилась, и с дагийцами у вас вроде бы мир и взаимопонимание, а тут на тебе, они такие фортели выкидывают, диверсии непотребные устраивают, на научные институты нападают, престарелых ученых прямо из постели крадут, и по космическим кораблям аннигиляционными торпедами шмаляют. Совсем непорядок получается». Голос Храмова окрасился легкими нотками сарказма. Мэтт насупился. Он почувствовал этот сарказм. «Да откуда я знаю, что на них нашло? Никакого противостояния у нас с дагийцами нет. Во всяком случае, не было. Но ты же видел, мы в институте как на острове жили. Последний сеанс связи с Большой Землей за сутки до нападения состоялся. Может, за эти 24 часа произошло что-то. Вдруг дагийцы нам опять войну объявили». «А они могли?» Мэтт пожал плечами. «Да не должны были. Последние 6 веков наши народы жили, отказавшись от взаимных претензий. Мы даже сотрудничество кое-какое наладили по вопросам медицины там или генетики». «В таком случае то, что мы с тобой наблюдали, могло быть секретной операцией. Что если нападение на институт организовали какие-нибудь реакционные силы Рамдага? А законное правительство ничего и не знало об их намерениях». «Да какая там реакция? Что нам с дагийцами делить-то? Планета и так вот-вот опустеет». «Брат, не скажи!» Храмов покачал головой. «Терри мне немного о других вещах говорила». «О каких это других?» Удивленно заморгал Мэтт. «О таких, к примеру, что на Рамдаге вояки всегда имели слишком много власти. А где власть, там и возможности, и коварство. И агиелы это прекрасно понимают. Не зря же вы так тщательно сторожите свои границы. Если бы доверие между Галлином и Рамдагом было полным, такой охраны не потребовалось бы». Мэтт отвернулся. Минут 5 он просто сидел и молчал. Алексей не приставал к нему. Храмов понимал, что парню требуется время, чтобы, как говорится, собрать мысли в кучу. «После окончания последней войны представители всех выживших собрались вместе за одним столом и поклялись больше никогда не враждовать», — тихим голосом произнес Мэтт, когда эти 5 минут истекли. «То было правильное решение. Оно давало шанс нашей цивилизации возродиться. Но нашлись и недовольные». «Ну, это как везде», — усмехнулся Храмов. «Война до победного конца. Старый лозунг. Какой-нибудь урод да отыщется. Гадалки не ходи». «Видимо, ты прав», — согласился Мэтт. «Но почему этими уродами опять оказались дагийцы? Вот мы, агиелы, мы же мирные люди. Впрочем, ладно, слушай дальше». Мэтт поскреб пятерней затылок. «Не скажу точно, каким образом они об этом узнали, но нашим властям доподлинно известно, что на Рамдаге существует по крайней мере одно тайное общество, целью которого является захват власти на материке и развязывание новой войны. Сам понимаешь, нормальным людям такой кошмар не нужен. Правительство дагийцев всеми силами борется с этой заразой. Но...» «Но если зараза самая влиятельная каста на континенте, то бороться с ней бесполезно. По крайней мере, очень трудно». Мэтт покачал головой. «Я не думаю, что все военные Рамдага поддерживают милитаристские идеи заговорщиков, иначе какая-нибудь бяка давно случилась бы. Но то, что непримиримые не собираются отступать, ясно как день». «Ага», — кивнул Алексей, — «говнюки не просто не собираются отступать, они действуют». «Но зачем было нападать на институт? Зачем они выкрали Вардена? Зачем искали тебя? И самое непонятное, зачем забрали Терью? Какая для них во всем этом выгода?» «Ну...» — Храмов почесал подбородок. «Думаю, я смогу ответить на эти вопросы. Мне Терри рассказывала об одной вашей теории. Что ты знаешь о Наополе?» «Кое-что знаю», — кивнул Мэтт. «Только оно-то здесь при чем?» Храмов проигнорировал вопрос парня и задал свой собственный. «А о гипотезе, согласно которой Ноополе отторгает человеческую расу, и что именно этим обусловлена ваша деградация, ты слышал?» «Конечно. Как раз потому, что Ортварден разделял эти взгляды, мы с ними спелись». Храмов немного опешил. «Как так?» «А ты думаешь, Орт занимался реанимацией проектов Галлен и Галлен-2 просто от скуки? Варден считал, что основание колонии в другой звездной системе — единственная возможность спасти наш вид от вымирания. Раз Ноополе Агилы ополчилось против Агилян, у нас не остается иного выхода, кроме как найти себе новый дом. Только так мы сможем выжить». Теперь для Храмова все окончательно встало на свои места. Когда Варден узнал, кто я и откуда прибыл, он изменил свои планы. Алексей в упор посмотрел на Мэтта. «Так все и было», — кивнула Гиел. «Ты рассказал о слоеной вселенной, и Орт понял, что проще будет найти подходящий мир, используя твою технологию, отыскать безлюдную планетку где-нибудь неподалеку, в близлежащих слоях, и переселить туда Агилян. Но Орт планировал помочь всем, и Агиелам, и жителям Рамдага. Поэтому я не вижу причин, по которым дагийцы, будь они трижды непримиримыми, решили бы помешать его задумке». А они и не думали мешать. Рамдагцы просто хотели присвоить себе такую возможность, поэтому похитили Орта и собирались похитить меня. «Но тогда почему они прихватили с собой Трью? Неужели только потому, что она нашла тебя?» «Нет, конечно», — Алексей покачал головой. «Дело в том, что Терри тоже верила в стремление Ноополя избавиться от Агилян, но у нее имелось свое видение этой проблемы, и она хотела предложить весьма оригинальный метод для ее решения. Мы с Терри провели один эксперимент. Короче, я думаю, что Терри забеременела, и это стало причиной ее похищения». «Забеременела?» У Мэтта отвалилась челюсть. «Вот чудо-то! Сейчас это огромная редкость». «Мэтт, не будь бараном!» — не выдержал Храмов. «Терри забеременела от меня!» «От тебя? Так ты скоро станешь папой? Поздравляю!» «Нет, я не в этом смысле!» — Храмов затряс головой. «То есть, да, я надеюсь, все разрешится самым благополучным образом. Но мы с Терри не пара. Уясни себе это. Она просто попросила меня. Терри считала, что все дело в генах, и поскольку мой геном несколько отличается от вашего. В общем, она захотела проверить свое предположение». «Судя по всему, оно подтвердилось». Мэтт несколько обалдело посмотрел на Алексея. «Эй, парень!» Храмов пощелкал пальцами возле его лица. «Соберись. Теперь, когда мы более или менее представляем, кто и зачем похитил наших друзей, нужно действовать». «И как мы поступим?» «Имея на руках всю нужную информацию», — Храмов похлопал ладонью по карману, в котором лежал компактный жесткий диск, — «я смогу установить причины той аварии и понять, что же тогда произошло. А поняв это, я модернизирую алгоритм и сделаю возможным наше возвращение на Агилу». «Отлично!» «Тогда готовь проход. Мне нужно вернуться на Землю. Эмулятор моей машины придется запускать на Магеллане. Адаптировать его под ваши компы слишком долго, а времени у нас нет. Анна поможет мне получить доступ к ресурсам корпорации». Храмову не спалось. Он лежал на спине, закинув руки за голову, и глядел в потолок. Рядом тихо посапывала Анна, но Алексей знал, что она тоже не спит. Притворяется, чтобы не тревожить его. Алексей осторожно погладил женщину по волосам. Она тут же повернулась к нему и уткнулась лицом в плечо. «Расскажи еще что-нибудь об Агилле», — едва слышно попросила Анна. «Агилла», — Храмов вздохнул, — «там красиво и пусто. А скоро их может совсем не остаться, Агилян. Все будет. Растения, животные. А люди исчезнут». «Ты поэтому согласился помочь той женщине?» «Прости меня, милая. Я не должен был». «Нет-нет». Анна прижала ладонь к его губам. «Не говори так. Ты поступил правильно. Если у тебя был шанс помочь целому миру, ты не имел права отказываться от него». «Но мне кажется, по отношению...» «Алексей, Я прошу тебя об одном, не вини себя, мне этого не надо, нам обоим этого не надо. Договорились?» Храмов кивнул и поцеловал Анну в щеку. «Договорились. Клятвенно заверяю», — он рассмеялся и принял сидячее положение. «Совсем сон ушел. Может, поговорим?» «О чем?» Анна тоже уселась, откинувшись на подушку. «Как там дела в технологиях? Тихо пока?» «Ну, как сказать. Внешне вроде все спокойно. Но я прицепила к одной сервисной программе маленький рюкзачок». Анна улыбнулась. «Так вот, судя по возросшей активности в некоторых сегментах корпоративной сети, служба безопасности стоит на ушах». «Ну еще бы, такой конфуз. Покойник во плоти объявился», — усмехнулся Храмов. «Да, именно. Они не только проникновение зафиксировали, но и факт хищения данных установили. Сколько ты там скачал? 30 теров? Ну, этого им вовек не расхлебать. С учетом рандомизации и фрагментации файлов, которую я использовала в Фантоме, это квинтиллион вариантов, плюс-минус пару триллионов». Анна опять улыбнулась. «Я бы не стал так буйно веселиться», — покачал головой Храмов. «В СБ тоже есть сообразительные ребята». «Надеюсь, мы с тобой посообразительнее будем». «Дай бог. Но расслабляться все равно не стоит, как и тормозить. Удалось поработать с тем, что я принес?» «Да», — кивнула Анна. «Я все проверила. Эмулятор установки в порядке. Его никто не трогал. Все мои секретки на месте. Данные по обеспечению проекта тоже в полном объеме. Алексей, я обнаружила странную штуку». «Какую?» «Понимаешь, в Фантом встроен радар. Это такой блок, который отслеживает все попытки системы безопасности обнаружить активность несанкционированных процессов. Делается это в режиме реального времени». «Ну и?» «Радар засек в системе подозрительный сканер». «Почему подозрительный?» «Потому что он пиратский. Корпораты к нему отношения не имеют». «Хочешь сказать, что кто-то еще, кроме нас с тобой, хакнул корпоративную сеть?» «Этот кто-то не просто ее хакнул. Его сканер, в отличие от моего Фантома, не прячется от программ безопасности. Они игнорируют его на низком уровне. А это значит, что у кодера, который скастрюлил эту штуку, был доступ к ядру системы». «Так может, это Радов кого-нибудь нанял, чтобы следить за теми, кому полагается следить за остальными?» Анна покачала головой. «Не похоже. Говорю же, налицо все признаки вредоносного софта. Все классические признаки». «Ну ладно. А тебя-то каким боком это парит?» «А вот каким». Анна поерзала на подушке, усаживаясь поудобнее. «Фантом сразу засек этого пирата, но тот не проявил к моему нейроботу никакого интереса. И так было до тех самых пор, пока бот не начал скачивать данные по обеспечению проекта «Ступица». Тогда сканер проснулся, но он не мешал Фантому, нет, просто наблюдал». «Просто наблюдал». «У меня сложилось впечатление», — кивнула Анна, — «что кого-то все еще живо интересует наш проект». «Да», — Храмов повел подбородком, — «это тем более странно, что проект «Ступица» в настоящее время считается официально замороженным на неопределенный срок. То есть, говоря простым языком, корпорация потеряла к нему всякий интерес». «Леша, мне немного не по себе. Как думаешь, кто мог запустить в систему такой сканер?» Храмов покачал головой. «Не знаю. Хотя...» Алексей пристально посмотрел на Анну. «Что, если к этому сканеру причастен тот тип, про которого ты говорила? Подлесных, кажется». «Он?» «Ну а почему нет?» Храмов пожал плечами. «Подлесных подходит по всем статьям. Он из верхушки корпорации, значит, имел возможность обеспечить своим людям доступ к ядру системы. И он активно интересовался мной, ты сама рассказывала. Вероятно, и к ступице он проявляет интерес в связи с этим». «А ведь это резонно», — кивнула Анна. «Ты прав, подлесных полностью подходит». «Тогда получается, что этот хлюст может и к аварии быть причастен». «Так ты все-таки пришел к выводу, что аварию подстроили?» «Это самое правдоподобное объяснение. Подумай сама. Мы с тобой все проверили, ошибок не было, а авария произошла. Значит, вмешательство. Только вот как они его осуществили, у меня пока нет никаких предположений. Ну ничего, я надеюсь найти ответы в файлах из Екатеринбурга. Только мне нужен Большой Магеллан. Для этого и еще для одной задачи. Поможешь? Организую тебе доступ прямо с моего ноутбука. Договорились. А теперь спать.